Степан Писахов. Северно сияние. Сказка. Летом у нас круглые сутки светло. Мы не спим, день работам, а ночь гулям, да с оленями в перегонки бегам. А с осени к зиме готовимся. Северно сияние сушим. С первоначала-то оно не сколь высоко светит. Бабы да девки из бани дергают, а робята с заборов. Надергают эки охапки. Оно что, дернешь? Вниз головой опрокинешь? Потухнет. Мы пучками свяжем, на подволоку повесим, и висит на подволоке. Не сохнет, не дохнет. Только летом свет терят. Да летом и не под нужду, а к темному времени опять отживается. А зимой другой раз в избе жарко, душно, не продохнуть, носом не проворотить. А дверь открывать нельзя, на улице мороз щелкат. Возьмем северно сияние, теплой водичкой смочим и зажжем. И светло так горит, и воздух очищат, и пахнет хорошо. Девки у нас модницы, выдумщицы, северно сияние в косах носят. Как месяц светит, да еще из сияния звезд наплетут, на лоб налепят, страсть сколь красиво, просто ангели. Про наших девок в песнях пели. У зари, у зореньки, много ясных звезд. А в деревне уйми, им еще то нет. Девки по деревне пойдут, вся деревня вызвездит. Во как! Сказка!